Никто не сможет нам помочь. Последняя ночь. Ничто не сможет нам помочь. Одежду стоило все сорвать, бумажную любую. Сначала взглядом обласкать бесстыдно напрямую. Потом рукой нежно взять вот здесь посередине. Чуть-чуть погладить, чуть помять узор у других линий. Затем вот тут чуть придержать, сюда лицом уткнуться. Зубами зубы тончик взять, заставить содрогнуться. И вот вершина сладких дел, рецепторов для вкуса. Возится сладкий беспредел, где он, мы с вами в курсе. Какой рельеф, какой фасад, ну прямо альпинины. Тебя терзая, словно лев, желаю отныне. Последняя ночь. Ничто не сможет нам помочь. Последняя ночь. Ничто не сможет нам помочь. О чем сказать хочу, я права и не знаю. Душа кричит, молчу, совсем не различаю. Где больно от камней, а где от мысли острой. Что боль не от людей, а лишь от дури пестрой. Сидящий в глубине чего-то без названия, говорящий мне о жизни ликовании. Идущий где-то там, вне моего сознания. Вне моего сознания. Месяц весь день, словно без парашюта, падал пропасть коня. Каждый день и поминутно, но вернись, не скажу, почему мне не нужно. Вспомнишь, так улыбнись и со счастьем будь дружно. Сложился многотонный ритуал из серых блоков жизни повседневной. Удобней в колее нам быть, наверное, и на колдобинах качаясь мерно. И как видно, легче ощущать оскал судьбы чего-то гневно. Последняя ночь. Ничто не сможет нам помочь. Последняя ночь. Ничто не сможет нам помочь. Последняя ночь.